Глава 37. UGS контент. Выгода. Экономия на привлечении кандидатов и повышение доверия к компании как к работодателю. Сложность средняя. Бюджет зависит от ситуации. Срок реализации – 1 неделя. Маркетинг. UGS контент – это контент, который создает не компания, а ее клиенты. Плюсы. Контента много, он живой и привлекает внимание. Минусы. Вы не контролируете, что напишут о вас клиенты. Маркетинг плюс HR. UGS-контент можно использовать для привлечения кандидатов на ваши вакансии. Источниками создания UGS-контента могут быть восторженные кандидаты, новички-сотрудники и сотрудники-старожилы. Разберем эти возможности. Первое. Восторженные кандидаты. Чтобы получить публикации от них, нужно сделать wow-hr точки контакта. Об этом подробнее в соответствующей главе ранее. Писать follow-up письма. Мы говорили об этом в соответствующей главе. Предоставлять тест-драйв рабочего дня. Об этом тоже говорили ранее. И классно проводить собеседование. Второе. Новички-сотрудники. Они будут писать восторженные посты, если их ожидания оправдаются. Третье. Сотрудники-старожилы. Триггерами публикации от них могут быть напоминания от HR о годовщине работы в компании. «Вы с нами уже 3 года. Спасибо». «Вы с нами уже 5 лет. Только 3% сотрудников покорили эту вершину». Для второй и третьей категории дополнительными мотиваторами создать публикацию могут стать какие-то экстраординарные события, организованные компанией, необычное обучение, неформальное мероприятие или профессиональный праздник. Надеюсь, вы отслеживаете публикации и благодарите сотрудников за них. Ольга. 7,5 лет я работала в компании, которая сильно экономила на сотрудниках. Все это время, с первого и до последнего дня, я публиковала у себя в социальных сетях UG-контент. При оплате ниже рынка проблем с закрытием вакансий не было, так как кандидаты видели, сколько развития и позитива в компании и как много адекватных руководителей там работает. Первый шаг. Начните мониторить UGS-контент. Если у вас его много – замечательно. Если у вас его нет – начните работать над его генерацией.